Глава вторая. Гимназия в городе Владивостоке нашлась. Санитарные нормы в эти времена другие, продиктованные климатом и поколениями накопленным опытом. В первую очередь в глаза бросались маленькие окна. Отопление здесь печное, и каждый квадратный сантиметр стекол снижает КПД. Расширить окна сразу можно, но дети от этого будут мерзнуть. И так, блин, почти везде. Чтобы проводить реформы, нужно сначала проводить реформы, направленные на улучшение технологий. Советский стандарт, школа, больница, ДК, ПТУ и университет построить в чистом поле не выйдет, потому что все это должно как минимум отапливаться нормальной котельной. Энергия. Вот ключ ко всему. И неважно, какое именно сырье сжигается в процессе. Кровь из носу нужно пропихнуть через августейшего папу план Гойл-Ро. Не факт, что сохранится название. Главное – сохранить суть. Ухмыльнувшись мыслям, я договорил формальности о том, как приятно мне быть здесь. В фойе гимназии актового зала здесь нет. Это тоже наследие кровавого большевизма. На сдвинутых ящиках, используемых в качестве трибуны. «Вы», — окинул я взглядом, привычно восторженные лица подростков. «Те, кто поведет нашу империю в 20 век. Век высоких технологий, век всеобщей грамотности, век высоких скоростей. Прогресс человеческой цивилизации не стоит на месте. Уверен, для вас это не секрет. Основой нашей эпохи станет электричество. Благодаря ему мы уже сейчас можем с небывалой скоростью обмениваться телеграммами. Иронии никто не почувствовал. Можем плавить сталь на непредставимых всего век назад температурах. Освещать и в будущем согревать наши города и деревни. Будущее, ребята, за высокими технологиями и наукой. Ученым или инженером стать сложно, но именно эти профессии откроют перед вами широчайшие перспективы. Достижения ваши и ваших сверстников по всей России выльются в достижения империи, благодаря которым повысится уровень жизни всей страны. Один инженер способен повысить качество продукции, мануфактуры. Один агроном способен научить крестьян правильно удобрять поля и вывести новые сорта семян, благодаря которым крестьяне смогут кормить нужные для промышленности города, при этом сами питаясь досыта. Посмотрев на лица гимназистов, я смог убедить себя в том, что ребята прониклись, и решил закрепить эффект. Капитал бывает разный. Самый простой и понятный – деньги, потому что это наиболее удобный способ обмена товара между людьми. Капитал бывает земельный. Я имел честь познакомиться с родителями-землевладельцами многих здесь присутствующих, так что это вам тоже знакомо. Капитал бывает промышленный. Его нам предстоит наращивать всеми силами, потому что в 20 веке именно промышленная мощь будет определять место державы на карте мира. Признаю честно, по промышленным показателям мы от наших западных соседей на данный момент отстаем. Но на долгой дистанции нагоним и перегоним. У нас, братцы, самая большая на свете страна, оставленная в наследство нашими предками. Наши недра скрывают неисчислимые залежи полезных ископаемых. Наша ближайшая задача – освоить добычу и употребление наших богатых недр на пользу жителям империи. Но вернемся чуть назад, к четвертому и самому важному виду капитала. Это капитал человеческий, то есть набор знаний, умений и навыков, подданных империи. Для вас, мои юные друзья, капиталом являются ваши знания. Что бы ни случилось, как бы ни повернулась жизнь, накопленные вами знания и умение их применять останутся с вами навсегда. Толковый инженер нужен каждому промышленнику, поэтому на жалование они скупиться не будут. Словом, учитесь усердно, ребята, и не ради того, чтобы отец не лупил розгами, хотя это очень неприятно. Гимназисты рассмеялись. Великому князю тоже прилетало. Это ли не повод сплотиться? А ради будущего, вашего и всей империи. Директор гимназии зааплодировал, подав тем самым сигнал остальным. Выждав с полминуты, я поднял руку. Тишина вернулась моментально. Я решил добавить интерактивности и банально потренироваться общаться с народом. А теперь я с радостью отвечу на ваши вопросы. Первый поступил почти сразу. «Ваше императорское высочество, могу ли я попросить вас рассказать, как вы беса английского прогнали?» «Тьфу ты, блин! Я им про электрификацию и образование, а они мне про беса. Но понять могу, меня бы тоже больше всего именно это на их месте интересовало. Что ж, легенда давно отработана. В ней мало конкретики, много личных ощущений, то есть вроде как и не вранье, но и ненормальная фактология, и аккуратно подпущенный саспенс. Все это закрепляется презрительным опровержением парочки попавшихся в газетах допущений. Например, бес в моем рассказе не летает, и на этом месте я морщусь, как бы показывая свое отношение к любителям приукрасить. Это милая манипуляция и в мои времена работала, а теперь и подавно. Человек демонстративно опровергает полную чушь, отчего слушатель приходит к мысли о том, что вот именно он вместе со спикером в предмете разбирается и вообще молодец, а вот эти, за пределами зала, болтуны и тупицы. Идет на нас огненное чудище. Англичане-полицейские в ничтожество и трусость впали, сбежали, а мы с казаками да парой староверов, Кириллом да Евстафием, Богу помолились, и понял я тогда, что делать. С пола пару палок поднял, крестом сложил, да в сторону беса вытянул. Вроде и толкнуть хотел, а руки тяжести не почувствовали. Значит, не мышцами земными толкал, а верою святой. Аплодисменты, и мне за принципиально недоказуемое, фактов-то нету, вранье совсем не стыдно. Жизнь, как бы избито ни звучала, это игра. Правила нарушать плохо, законы плохо вдвойне, но крутиться в серой зоне можно. Если следователю тебе предъявить нечего, какие проблемы? Дорабатывайте систему, тогда и поговорим. А теперь мне, с одной стороны, полегче. Кто до цесаревича, а потом вообще до царя докапываться станет? С другой стороны, тяжелее, потому что набирать авторитет через поливание известной субстанции Александра и его ближайшего окружения нельзя от слова совсем. И даже о совершенно дебильных инициативах отзываться нужно крайне осторожно. Августейший папа обидится, а это ой как чревато. Эти мои размышления подверглись испытанию после череды безобидных вопросов. Как там в Японии, будет ли война с Китаем и прочего, когда гимназист из третьего ряда, получив от меня кивок в ответ на поднятую руку, встал и, обильно потея, продемонстрировал здравомыслие и силу характера. «Бирюков Андрей Андреевич, ваше императорское высочество, в нашей гимназии 2 года тому больше народу училось, а теперь плату подняли». Пришлось недорослям уходить. Начало фразы помогло набраться смелости, и гимназист заметил нестыковочку. «Вы нам, ваше императорское высочество, сейчас долго и красиво говорили про то, как образованные люди империи нужны. Вот Филька, например». «Бирюков, ты тратишь время его императорского высочества зря», попытался купировать неловкий момент директор. «А мне теперь его осаживай так, чтобы не подкосить педагогический авторитет в глазах учеников. Семен Викторович, вы, несомненно, замечательный педагог и прекрасный директор, но я пришел сюда именно для того, чтобы юные умы поделились со мной своими тревогами и измышлениями. Власть и народ неразрывно связаны, и очень важно доносить народное мнение снизу наверх. Продолжай, Андрей». Директор оплеуху выдержал стоически. Гимназист приободрился и закончил ставить меня в неловкое положение. «Почему за то, что так нужно нашей империи, нужно платить?» Циркуляр о кухаркиных детях – штука предельно мерзкая. Первое – это скромная приписочка о том, что циркуляр, подписанный царем, носит рекомендательный характер, что перекладывает ответственность с центральной власти на директоров. Вроде как им никто прямо не запрещает учить нищих детей, но все же все понимают. Вторая – еще более мерзкая штука – закрепление неравенства. Правящие круги не только у нас, а везде в какой-то момент поняли, что дать народу образование придется. Именно образование долгие века позволяло аристократии рулить быдлом. Образованный человек, помимо пользы для общества, имеет очень неприятную особенность. Он, собака такая, думает. И думает не о том, как принести профессиональную пользу, а думает абстрактно. Например, о несправедливости жизненного уклада и социального неравенства. СССР эту проблему решил радикально, дав всем одинаковое, по этим и даже тем временам элитного уровня образования. То, что получал любой советский школьник, в сохранивших капитализм странах стоит дорого. Это позволяет элитам, с одной стороны, заявлять, что все зависит только от самого человека, с другой – кормить недоучек пропагандистским дерьмом, довольно потирая холеные руки. Наш циркуляр направлен именно на это. Гимназическое образование у нас, с поправкой на времена, хорошее, и наверху решили, что такое нужно сильно не всем. Черни достаточно научиться писать и считать в церковно-приходской, а дальше добро пожаловать на завод, где промышленник платит достаточную зарплату, чтобы не умереть с голоду раньше времени, и снимать угол в комнате на десяток таких же бедолаг. Я-то в свое время это поменяю. Социальные лифты должны работать на 100%. Но прямо сейчас Александр хрен свой циркуляр отзывать станет. Это же потеря августейшего лица. Но рассказывать гимназистам об этом все равно, что признать папеньку воплощением зла. Спасибо за хороший вопрос, Андрей. Поблагодарил я гимназиста. Гимназическое образование является лучшим, что придумало человечество. Из гимназии выпускаются будущие инженеры, ученые, учителя, доктора, чиновники и офицеры. Важность таких людей для империи велика. Но на долгой дистанции. Если все будут учиться в гимназиях, мы получим перекос в той сфере жизни общества, которую я недавно назвал человеческим капиталом. Наш мир устроен так, что при всей очевидной необходимости подготовки как можно большего числа высокообразованных специалистов кто-то должен рубить камень, сажать и пожинать хлеб, работать у станков, перевозить грузы, строить дома. Оглядитесь, ребята, я развел руками, и гимназисты покрутили головами. Нас окружает овеществленный труд. Давайте прикинем, что нужно для постройки хотя бы этой замечательной гимназии. Прежде всего, нужно выбрать место. Земля должна быть достаточно ровной и твердой, иначе стены рухнут под собственной тяжестью. Для выбора места нужен образованный человек, который разбирается в сопротивлении и плотности материалов. Далее нужен человек, который создаст чертежи здания так, чтобы будущая постройка отвечала требованиям тех, кто будет ею пользоваться. Два высокообразованных человека. Показал ребятам два пальца. Теперь рассмотрим дальнейшие этапы. Сначала нужно провести подготовительные работы, выкопать котлован, организовать фундамент, заготовить потребные строительные материалы. Здесь гимназическое образование нужно только одному человеку, который будет беречь рабочих и строителей от ошибок. Строек во Владивостоке много, и все вы видели, что строители и рабочих на них трудится гораздо больше, чем архитекторов. Ответил ли я на твой вопрос, Андрей? «Премного благодарен, ваше императорское высочество», отвесил довольный гимназист поклон. «Все довольны. Я же только что рассказал им, почему они избранные, а вокруг чернь». К тому же их учит окружающее бытие. Богатенькие родители учат не дружить с нищими, а искать ровню. К тому же учат педагоги. И только в церкви почему-то рассказывают про то, что в глазах Бога все равны. Настроение от осознания глубин поглотившего меня цинизма кануло в лету. И на остальные, столь же безобидные, как и первые вопросы, я отвечал на автоматизме. На нем же прошло коллективное фотографирование с гимназистами. Копий на всех не напасешься, но в гимназии в торжественную рамочку повесят. Остатков чувства долга и человеколюбия хватило на разговор с директором тет-а-тет. Гимназист Бирюков – хороший, вдумчивый юноша. Придавив взглядом привычно потеющего собеседника, принялся я воспитывать директора. Лизать жопу, Семен Викторович, ума и отваги много не надо. Но мне неприятно, когда это возводят в жизненную доминанту. Если юноша задает неудобные вопросы, значит, у него работают мозги. Дуболомов-лизателей у нас хватает, а вот толковых людей – недостаток. Вы согласны со мной? «Безусловно, ваше императорское высочество!» – гаркнул директор. «Я рад, что вы меня понимаете», – поощрил я его улыбкой. «К сегодняшнему вечеру мне понадобится полный список отчисленных в связи с известным циркуляром ребят. В циркуляре содержится строчка «За исключением разве одаренных необыкновенными способностями». Таковыми способностями его императорское величество считает усердие и способность нищего ребенка успевать за сложной гимназической программой без помощи гувернеров и платных учителей. Таковые дети, а я уверен, у вас они ранее учились, получат помощь в оплате обучения и потребных принадлежностей, включая пошив школьной формы из моих личных средств. Вы согласны с тем, что это будет правильно, Семен Викторович? «Сердце кровью обливалось, ваше императорское высочество», – сымитировал директор человеколюбия. «Пятеро совершеннейших умниц не смогли потянуть новые взносы. Двоих мы с коллегами из своих средств учим. Жалко таланты. Гимназист Бирюков из их числа». Стало очень неловко. Директор-то не сволочь, а вовсе даже наоборот. Но сделать большего физически не мог. «Значит, наша с вами встреча была уготована Господом». Я перекрестился. «Прошу вас составить прошение, по которому я из личных средств буду оплачивать обучение талантливым ребятам из расчета 10 новичков в год. Нету у меня на всех денег. Пока нету». «Так точно, ваше императорское высочество!» – козырнул директор. «Назову это великокняжеской стипендией». После гимназии поехали в дворянское собрание. Не с дворянами встречаться, как ни странно, а давать пресс-конференцию. Просто более подходящей площадки не нашли. Обстановка зала вогнала в умиление. Для меня приготовили удобное кожаное кресло. А товарищам-барзописцам предлагалось стоять. Заигрываться в демократию негоже. Поэтому о бесе, первый вопрос, естественно, был о нем, я рассказал сидя. А дальше поднялся на ноги и бродил вокруг кресла туда-сюда. Вопросы, собака такая, совершенно никчемные. Боятся острые задавать. Я их хорошо понимаю. Пришлось самому акцентировать внимание на том, как сильно двуперстые помогли мне побороть беса, и в честь этого пообещать легализовать старообрядчество во Владивостоке. Сюда впервые ступил новый цесаревич, так что повод есть. И в Екатеринбурге с Костромой, родина Кирилла и Евстафия. Генерал-губернатор приказик подмахнет, никуда не денется. До царя по-прежнему далеко, а остальное подмахнет Александр, потому что иначе получится, что он плохой, а я хороший, что очень неправильно. Получу за такую инициативу по возвращении. Но мне уже плевать. Поводом для августейшей оплеухи больше, поводом меньше, так и так череду семейных скандалов разгребать. И напоследок настоящая информационная бомба в ответ на очень удачно заданный вопрос о личном. Я питаю большую и светлую любовь к принцессе Маргарите Прусской, но, признаться, набрался смелости лишь недавно. Ныне я с огромным трепетом жду ее ответа и благословения от наших родителей. Вот августейшие родители обрадуются, когда это в газетах найдут.